что ни говорите, а когда вас очень любят, это великое дело. Хотя любовь будет не самым точным определением. Мои ребята меня боготворили. Вероника отплясывала на низколетящей метле не хуже цирковой акробатки, время от времени отправляя небольшие шаровые молнии в сторону монастыря. Я ехал верхом, Алия сидела сзади, вцепившись в меня обеими руками, и грозно шептала одно и то же. «Я ведь их предупреждала!» Бульдозер неспешно трусил слева, ведя еще одну лошадь в поводу и, не сводя с меня преданных глаз, счастливо всхлипывал от избытка чувств. Глядя на эту идиллию, я почти растаял. Почти. Но не настолько. «Эй, оруженосец! Жан-Поль Клод Шарден Лебуль Дезир! Как ты посмел поднять руку на своего господина?» «Милорд!» Бульдозер гулко стукнул себя кулаком в грудь и открыл рот. «Какого черта?» — перебил я. «На этот раз ты прощен, но впредь...» «Впрочем, пожалуй, это не твоя идея. Наверняка автор данного стратегического плана в настоящий момент скрывается за чьей-то спиной». Лия уткнула свой нос мне меж лопаток и тихо захихикала. «Вредная девчонка. Она-то прекрасно понимала, когда я шучу, а когда серьезно разгневан. Так что прикидываться впредь не имело смысла. Мы двигались вперед, бурно обсуждая недавние события, но тревожные мысли все больше и больше овладевали мной. Во всех происшедших со мной приключениях виделась уйма несостыковок и подозрительных совпадений. Начнем с главной проблемы. Откуда взялся меч без имени? Ну, не получился же он в результате слияния того паршивого муляжа с мечом толстого стражника. Почему он выбрал именно меня? Пока я неплохо справлялся с ролью великого героя, но мы-то с вами понимаем, что на самом деле все мои подвиги – лишь результат безумно счастливого стечения обстоятельств плюс явные неудачи моих противников. Постоянно рассчитывать на подобное везение глупо. Меч без имени, возможно, и в самом деле был разумным существом, жившим самостоятельной жизнью по собственным законам. Сейчас я готов поверить во что угодно. Но если лично у него такие нелады с Резенкампфом, то, собственно, какого лешего втягивать в это меня? Хорошо, я почти согласен, что королеве Танитриэль достался не муж, а сволочь, каких поискать. Почему бы не помочь хорошенькой женщине? Просто для этого существуют профессионалы? Милиция, ОМОН, спецподразделения ярких суперменов, да мало ли кто еще. А я? Мне за что все это? Даже если меня вот прямо сейчас отправят домой, я же ничем не смогу объяснить любимой супруге свое двухнедельное отсутствие. Нет, так нельзя. Мне требовались недостающие фишки, иначе я выхожу из игры. Утром Вероника простилась с нами. Ей еще многому предстояло научиться. Когда юная ведьма скрылась за горизонтом, я обнаружил исчезновение с моих джинсов кожаной нашлепки райфл. Что ж, я мог быть уверен, что она теперь всегда отыщет меня по запаху. К обеду мы проехали маленькую деревушку, а вскоре из-за холма показались голубоватые стены города. «Вошнахаус!» — торжественно объявил Жан. «Добрались-таки!» Нас встречали. Я уже начал относиться с нездоровым подозрением к любым знакам внимания. Стражи в воротах уточнили, не мы ли лорд Скиминок с оруженосцем и пажом. Мы. Спорить было бы глупо. Нас вежливо попросили подождать, и вскоре глава города маркиз де Брас выехал нам навстречу. Мне он понравился. Симпатичный седой мужик с благородным лицом и манерами отставного генерала. Под горячую руку наверняка убьет, но на предательство или измену просто не запрограммирован. Выяснилось, что только вчера прибыл гонец из Ристайла с депешей от короля Плимутрока. Меня неприятно щекотнул тот факт, что вроде бы мы шли короткой дорогой, но попали сюда позже. Что ж, гонец ведь не тратил время на подвиги и мордобои. По личной просьбе Его Величества нам должны были оказывать всяческое содействие. Как верный вассал короля, маркиз де Брас принял меня словно собственного сына. Нас поселили в роскошных апартаментах, дали возможность вымыться и перекусить, а вечером пообещали долгожданную встречу с магом Матвеичем. Наконец-то все складывалось достаточно удачно. До вечера. Все из-за этой невыносимой, склочной, болтливой, неугомонной, ворчливой и... Зачем я ее вообще держу? Неожиданно погрустневшая Лия накинулась на меня сразу же после обеда. То есть в то время, когда я сыт, ленив и благодушен. «Лорд Скиминог, скажите нам правду, чего вы хотите от великого предсказателя?» «Да ничего особенного. Посидим, поболтаем». «Мой господин, заклинаю вас, скажите правду, какой бы страшной она ни была!» «Не понимаю, к чему столько эмоций?» Я возмущенно пожал плечами, уже догадываясь, к чему она клонит. «Да, я хочу видеть этого мага. Хочу, потому что он может многое объяснить, потому что мне приятно пообщаться с интеллигентным человеком, потому что...» «Вы хотите покинуть нас?» — тихо вставил Жан. Я не нашел, что сказать. Лия сидела на краешке стула, напряженная, как струна, а по ее щекам катились слезы. «Мы не смеем осуждать вас, милорд», — голос бульдозера предательски задрожал. «Все ланграфы приходят из других стран. Вас ждут, и вы должны вернуться при первой же возможности. Вот только... А как же?» И мой оруженосец заревел полный голос. «Ну поймите же, это может быть мой последний шанс попасть домой в свое время. Меч без имени найдет нового хозяина, который позаботится о королеве Танитриэль, о Резинкамфе, о Плимут Роке». «А кто позаботится о нас?» «О вас? О, Господи, дети мои!» Я обнял их за плечи и понял, что больше этого не вынесу. Мы дружно зарыдали. Слезы текли и текли. Мы оплакивали мой дом и мою несчастную жену, лишенную геройского мужа, королеву, томящуюся в плену сволочного супруга, беднягу Плимут Рока Первого, вынужденного мучиться с вредным кардиналом и решительной дочуркой, Веронику, которую обязательно сожгут, раз она все-таки ведьма, Жана Бульдозера, так и не ставшего храбрым, его папашу, который этого не переживет, Лию, маленькую, забитую, одинокую, которой палец в рот не клади, потому что ведь ее каждый обидеть может. Вошла служанка с подносом и, увидев душераздирающую сцену, всплеснула руками. Кувшин с вином разлетелся вдребезги. Фрукты покатились по полу, а эта дура то ли с горя, то ли из сострадания завыла вместе с нами. Почти тут же к нам ворвался встревоженный маркиз. Справедливо решив по нашим зареванным мордам, что произошло нечто непоправимое, седой рыцарь пустил скупую слезу. Что и говорить, эпоха была сентиментальная. Спустя четверть часа дружно рыдал весь замок. К Матвеичу я попал уже поздно вечером. Стражники маркиза составили мне компанию, доведя до дверей великого предсказателя. Они же должны были дожидаться меня и сопроводить во дворец. Вошнахаус был портовым городом, так что криминального элемента здесь хватало и ходить без охраны не стоило. Мои друзья остались у маркиза. Дебрас убедил их покориться судьбе и терпеливо ждать результата нашей беседы. Матвеич жил в аккуратненьком маленьком домике с зарешеченными окнами и тяжелой дверью. На мой стук вышел мальчик лет 10 и, высокомерно оглядев нас, объявил: «Лорд Скиминог может войти! Мой господин ждет вас!» Меня проводили в большую комнату, заставленную полками с книгами, чучелами животных, шкафами и столами с какой-то медицинской посудой, разнокалиберными табуретками и прочим хламом. Посередине гордо восседал в кресле толстый мужик с окладистой русской бородой. Великий волшебник был одет в просторный балахон грязно-синего цвета, выленившую шапочку с плоским квадратным верхом и кисточкой. «Пить будешь?» — был его первый вопрос. Я присел на колченогую табуретку. «Нет». «Будешь», — твердо решил мужик, поставив на стол два медных кубка и начатую бутылку столичной. Наверное, у меня отвисла челюсть. «Давай знакомиться, ланграф». Он быстро разлил водку и пододвинул мне кубок. «Виктор Михайлович Матвеев, бывший врач-ветеринар, ныне волшебник и предсказатель в этой занюханной дыре. Пей». Я механически опрокинул кубок. Честно скажу, чтобы прийти в себя, мне понадобилось время, немалое, минут 20. Во-первых, водку я не пью, а тут одним махом граммов 300. Для меня это много, хорошо еще не развезло, а то бы совсем опозорился. Во-вторых, встретить своего соотечественника там, где уж никак не ожидаешь. Так что мы болтали уже больше часа. Матвеич понарассказал массу полезной информации. «Да тут этих врат штук 5 или 6. Я так понимаю, что лишь 3 из них ведут в наш мир напрямую. Вот замок, например, это двойные врата. Сначала нужно попасть внутрь, а потом уже через дверь сюда. Где-то на севере 3-е. В Локхайме прямой выход к нам, в Прибалтику. Через оставшиеся 2 тоже, в конце концов, можно попасть в наш мир, но придется попотеть, разыскивая нужную дверь. То есть вход в промежуточное измерение может быть на одном континенте, а выход к нам — на другом. Так что это не лучшая мысль. А ведь есть еще какие-то, о которых мне неизвестно. Значит, мы находимся в каком-то из множественных отражений Земли? Отражение, измерение, параллельные миры, называй как хочешь. Географически очень похоже, религии почти те же, оружие, мода, архитектура мало чем отличаются от старой доброй Англии. Вот разве что язык. Язык здесь единый во всех странах. Хотя непонятно какой, но все попадающие сюда говорят на нем без малейших сложностей. У тебя ведь их тоже не было? Да. Странно, что и раньше даже не обращал на это внимания. Виктор Михайлович, а как вас сюда занесло? Ну, я, понятное дело, был приглашен вот этим перочинным ножиком. «Попрошу не выражаться!» — прикрикнул Матвеич. «Меч без имени не заслуживает такого отношения. Что за фамильярность? Если я не ошибаюсь, он уже не раз спасал твою жизнь». «Примите мои искренние извинения!» Я поклонился мечу, одиноко стоявшему в углу. Между тем ветеринар-предсказатель выудил откуда-то пачку сигарет и, щелкнув зажигалкой, закурил. Наверное, у меня опять округлились глаза. «Не удивляйся, сынок. Все эти мелочи, делающие сносной жизнь цивилизованного человека, я получаю раз в месяц. Лично от Ризенкампфа. И, заметь, совершенно бесплатно». Нехорошая мысль мелькнула у меня в голове, и Матвеич это понял. «Брось, не нервничай. Я не предатель, а Ризенкампф сволочь. Сволочь! И я ему это в лицо говорю, потому как мне терять нечего. Он меня сюда засунул, так пускай знает, что я о нем думаю». «Может, все-таки расскажете по порядку?» — взмолился я. Он хмыкнул и продолжил. «Ты вот через замок сюда попал, а меня прямо с симпозиума по животноводству забросило. Проходил он в Польше, в центре Кракова. Смех сказать, пошел искать туалет. Спустился вниз, нашел, а возвращаясь, свернул не туда. Побегал, поискал, гляжу, дверь в стене, вошел. Улица узкая, дома старинные. Тетка какая-то орет, что у нее корова помирает, разродиться не может. Я и не сообразил сразу, откуда корова в центре Кракова. Пошел с ней, ну, там, помог чем надо. Теленок родился, загляденье просто. А уж когда обратно двинул, вот тут оно на меня и рухнуло». «Понимаю», — кивнул я. «Влететь в чужой мир и не суметь вернуться — достаточно серьезно, чтобы впасть в отчаяние. Наверное, вы долго боролись, пытаясь вернуться?» «Да нет. Вот как раз возвращаться-то я передумал. То есть, конечно, хотел вначале, а потом привык. Работы здесь полно, народ меня уважает, за советами ходит, я им полезности разные подбрасываю. Все ж таки прогресс в нашем мире далеко шагнул. Ну и всем хорошо. Дома-то у меня никого нет. Жена умерла от рака, а детей так и не нажили». Матвеич вздохнул, и некоторое время мы молчали. «Вот здесь меня и нашел Ризенкампф. Поговорили мы. Гад он, конечно, но умный. Этого у него не отнять. В общем, договорились. Мне терять нечего, так что кое-что я сумел себе выторговать. Он меня не трогает, снабжает чем надо, а я участвую в его игре. Ты и сам-то в курсе, что ланграф — это название мишени?» «Не понял. Вы хотите сказать, что он играет со мной?» «А он со всеми играет. Правила простые и честны по-своему. Ланграф должен убить Ризенкампфа. Для этого и существует меч без имени. Он сам выбирает героя и начинает войну. Меч — величина блуждающая, он сам по себе. И Резенкампф им управлять не может. Зато любой ландграф — просто человек, смертный и уязвимый. Его укокошить не проблема. Так что здесь по принципу кто кого вперед. В чем же ваша роль? Я должен встретить нового соискателя, объяснить суть игры и дать возможность выбора. А, так значит, выбор все-таки есть. То есть можно и не играть в эти кошки-мышки? Можно. Матвеич сощурился и вновь щелкнул зажигалкой. Тогда тебя отпустят домой, но лишат возможности рассказать об этом мире. Тебя отключат память. Что-то очень паршивое на уровне стирания клеток головного мозга. Уж он на такие штуки мастер. Ты не будешь знать, кто ты, откуда, где родился и так далее. Зато живой. Здесь стоило призадуматься. Конечно, попасть домой заманчиво, но калекой. Да, еще тебе придется добровольно отдать меч без имени. Зачем он Резенкампфу, я, честно говоря, не знаю. Возможно, попросту спрячет где-нибудь в труднодоступном месте. Уничтожить его невозможно. А у меня есть хоть какие-нибудь шансы? Против этого сукина сына? Слушай сюда. Их было 12 за 7 лет. И какие мужчины! Они все погибли, все. Кто-то раньше, кто-то позже, но в живых не остался ни один. А почему они не воспользовались возможностью выбора? Не знаю. Но вообще-то, ландграф меча без имени, это звучит гордо. А они были героями. В замок мы вернулись далеко за полночь. Напоследок великий предсказатель доверительно сообщил, что способов борьбы с нынешним узурпатором Локхайма он не знает. И вот еще. Пока меч без имени в твоих руках, Резенкампф может найти тебя везде. Меч — это вроде сигнального маячка. Так что если решишь тихонько раствориться в местном населении, бросай оружие и беги. Это не стыдно. Никто тебя не осудит, ты слишком молод для такой свары. Ей-богу, прежние парни были двухметрового роста, с квадратными плечами, и уж драться умели, как черти. К тому же у них были армии, отряды, дружины, воинский опыт, в конце концов. В общем, по всем статьям не тебе читал уж, извини за откровенность. Ладно, езжай в замок, отдыхай. Думаю, встретимся послезавтра, на празднике.